А вы об этом? Да, но теперь, как видите, меня нет в его команде. В чем причина? Продолжил выяснять консул. Сложно сказать, Гай Мари, конечно, меня многому научил. Благодарность моя безмерна, но, думаю, теперь я могу попробовать себя как самостоятельная единица. Что значит самостоятельная единица? То, что я не должен иметь какого-то покровителя и быть ему постоянно обязанным. Мне необходимо строить независимую карьеру. Интересный подход, для Рима так уж точно. Но помощь мне на самом деле нужна. В Сенате сообщили, что ты именно тот человек, который разработал методику обучения новых войск. Основная концепция принадлежит мне. Старшие офицеры, разумеется, кое-что переделывают под себя. Времени у нас немного. Нам требуется подготовить 6 легионов для скорейшего выступления. Квинт Лутаций, позволите узнать подробности о предстоящей угрозе? Ах да, Рим стоит перед серьезным вызовом. Разведка донесла, что некий варвар по имени Баирикс сумел сплотить германцев. На Большом Совете он убедил всех вождей идти на Италию. Есть сведения, как планируется наступление. Сейчас, трибун Гней Петри, подойди к нам. Знакомьтесь, это наш легат Сула Корнелий. Введи его в курс дел. Покажу на карте. Смотрите, следующей весной варвары собираются вторгнуться в трех направлениях. Тевтоны пойдут с запада. Они двинутся вниз по Родонусу и Лигурийскому побережью к Генуе и Пизе. Значит, тевтоны пойдут тем же путем, что германцы шли ранее. А остальные? Самый крупный отряд во главе с Баириксом намеревается спуститься вниз по Рейну до озера Бригантинус, затем на север и по руслу Данубиса к его истокам. Двигаясь на восток, они доберутся до Энуса, спустившись по которому проникнут в Италийскую Галлию через перевал Бренна и выйдут около Варны. Что с третьим? Он самый разношерстный. Тигуринов, Маркомонов и Херусков поведет Гетерикс. С этим отрядом не все ясно. Возможно, пойдут через леса Германии к Нарикуму. А может, двинутся с Баириксом по Данубису, а затем свернут на юг. А им долго идти, не меньше полугода. Согласен с вами, Сула Корнелий. Причем они ведь грабить будут, возможно, и остановки по разным поводам. И еще, легат, это серьезно. За почти 20 лет скитаний германцы устали и хотят осесть. Есть обоснованное опасение, что они выберут именно римские владения, вставил Квинт Лутаций. Значительный срок. Это получается, их дети уже выросли и стали воинами, продолжая кочевать с места на место. Почему же подобное желание возникло сейчас? Кто их знает? Возможно, почувствовали свою силу. Или нашу слабость. Такое тоже возможно. Глава 26. Поздней весной тевтоны начали уходить с земель Лидуев и Аллаброгов. Случилась внезапная задержка. Пришлось задержаться у взбрыкнувших Аллаброгов. Но германцы быстро поставили на место племена, не желавшие терять свою независимость, и отправились к истинной цели. Тевтоны жаждали богатства изнеженной Италии. В это же самое время римское войско под командованием Катула двинулось навстречу противнику. Все 6 легионов уходили на войну в непростой ситуации. Впервые за долгое время в Риме начались перебои с хлебом. Упор на наемную сухопутную армию привел к неприятным последствиям. Из-за нехватки флота в Средиземном море кратно увеличилось число пиратов. Они беззастенчиво грабили торговые суда с зерном, шедшие с Африки и Сицилии. Позже этот хлеб продавался уже купцами, напрямую связанными с бандитами. Цена на продовольствие подпрыгнула почти в 3 раза. Тем временем государство стремилось уменьшить траты на хлебные субсидии. Армия сжирала очень много ресурсов, но это не было бы проблемой в случае ее окупаемости. Немыслимые потери, требующие каждый раз создавать легионы с полного нуля, привели к быстрому оскудению государственного бюджета. Народ роптал, поражение и нехватка еды начали вызывать вопросы о виноватых. Очень многое было поставлено на карту. Варвары шли в сторону Италии огромной массой. Тысячами воинов тевтоны двигались к реке Друенция там, где она впадает в Родонус. Их колонны растянулись на многие километры. Лазутчики Катулы обнаружили врага в нескольких днях пути. Узнав о последних сведениях, консул громко заявил на совещании: «Ни один германец не вступит на землю Италии. И где их встречаем?» «Решил я уточнить. В долине перед рекой. Чего? Но мы же окажемся в западне. Не мы, а враг. Устроим встречу между скалами. Будут почти фермопилы. Спартанцы погибли у фермопил. Да и германцы не повернут назад. У них нет припасов. С какой стати им умирать от голода? Они всей силой будут рваться вперед. Значит, найдут здесь смерть». Разозлился Катул. Подошедшие к месту будущей битвы, римское войско начало готовить позиции. На военном же совете произошла очередная стычка. «Биться будем здесь, встретим противника развернутым фронтом и ударим всеми силами сразу», твердо высказался Квинт Лутаций Катул. «В этом месте мы не остановим врага. Объясните свою позицию, Сулла Корнелий», спросил легат Марк Эмилий Скавр-младший. «Да вы, должно быть, шутите, у вас же есть глаза, взгляните на расположение». «Что не так в расположении? Здесь по бокам горы», — начал раздражаться консул. «А на горах что? Тропы, дорожки. К чему вы ведете?» — уточнил Скавр. «К тому, что варвары не будут бить в лоб, а перевалят через скалы и возьмут нас в кольцо». «Полный бред», — возмутился Лутаций Катул. «Никто не будет лезть на скалы, словно горный козел. Германцы увидят нас и побегут толпой, как обычно. Обычно этот противник затаптывал наши легионы в грязь, и такое произойдет снова». Видя явное несогласие консула, Скавр решил, что это его шанс получить дополнительные очки. «Вы драматизируете Сулла Корнелия и создаете проблему на пустом месте. На крайний случай можно будет дополнительно укрепить наши фланги», — поддержал Катулла, Марк Эмилий. «Чего? Укрепить фланги? Юпитер, вы что, меня не слышите? Они просто нас окружат и забьют как скот, тут никакие фланги не помогут. Держите себя в руках, легат, мужчина не должен паниковать. Выйдите на воздух и подышите», — непоколебимо закончил Квинт Лутаций Катул. Дальнейшие мои попытки донести свою позицию также провалились. Консул заявил, что решение окончательное. «Стою возле собственной палатки и раздумываю, что делать дальше. Враг подойдет к нашим позициям уже завтра, а умирать не хочется. Никакие боевые навыки не помогут при таком количестве врагов». «Я с вами согласен, легат», — останавливает мои раздумья трибун Гней Петри. «Да, а почему вы на совете молчали?» «Признаюсь, не смог выступить против консула. Он человек крайне упрямый и к тому же мстительный. Если сам не спрашивает совета, то что-то говорить ему может быть опасным для карьеры. Но вы же должны понимать, что нас завтра всех убьют». Катул ссылается на битву Леонида у Фермопил, но даже там из-за одной тропинки персы смогли в итоге перебить всех спартанцев. «Здесь же этих троп и дорожек множество. Они идут вдоль и поперек гор, а наш враг уже показал, что умеет думать. Поэтому я и подошел к вам. Можем вместе потребовать пересмотра решения. Это бесполезно. Консул нас обоих пошлет. Тогда что делать? Значит так, проведем сегодня вечером собрание офицеров. Надо обойти около 60 человек. Ты бери на себя 3 легиона с того края, а я возьму оставшихся. На собрании выступаю быстро, но четко. Объясняю, что если мы примем план консула, то завтра все умрем. Прошу мне довериться». Поразительно было услышать слова полной поддержки. «Мы с тобой, Сулла, до конца. Верим тебе». Сказывалось мое тесное общение с каждым офицером младшего и среднего уровня. Да что тут говорить, я даже знал всех солдат поименно. Как оказалось, мне доверяли как самому близкому и опытному человеку во всей армии. Во главе большой делегации иду в штаб. Ошарашенный Квинт Лутаций Катул смотрит на нас непонимающим взглядом. «Что это значит, Сулла Корнелий? Почему эти люди с вами? Они здесь потому, что отказываются следовать принятому плану. Не имеете права. Решение принимает консул. Это решение самоубийственно». Меня поддержал и легат Марк Эмилий Скавр. Он некомпетентен в этих вопросах. На данный пост его поставили по протекции. Скавр не участвовал ни в одной битве. Но я имею военный опыт. Опыт по подавлению восстаний рабов. Завтра нас атакует подготовленный и хорошо вооруженный враг, а не отчаявшиеся пленники. Меня поставили легатом в армию, чтобы ваша голова не оказалась на копье какого-нибудь варвара. Следите за языком, Сулла Корнелий. Нет времени на расшаркивание. Если мы согласимся на ваш план, то нам не жить. Требую передачи командования мне как опытному старшему офицеру. Это мятеж, я отдам приказ о вашем аресте. Кому? При всем уважении, консул, но из всей армии вы можете отдать приказ лишь себе. Даже ваш любимый Скавр побоится что-то предпринять, усмехнувшись, показываю на испуганного и еле дышащего легата. Да будет так, говорит помрачневший консул. Забирай командование, но знай, что теперь вы все мятежники. Лучше быть мятежниками, чем трупами. На рассвете армия собралась и покинула уязвимую позицию. Легионы ускоренным темпом дошли до моста через реку и начали переброс сил. Уже тогда можно было издали увидеть, как противник движется по горным террасам. Глядя на эту картину, Катулу никак не мог успокоиться и ходил с красным лицом, испытывая странное смешение чувств стыда и гнева. Обнаружив, что римлян нет на прежнем месте, у противника возникло замешательство. Смятение продолжалось до тех пор, пока Тевтобот не прибыл лично и не восстановил порядок. Движение германцев возобновилось, но лишь для того, чтобы снова упереться в преграду, на этот раз уже физическую. Перед ними была река и стоял нагло разобранный мост. Что за фокусы устраивают эти римляне? Вырвалось у германского вождя, увидевшего данную картину. Зовите плотников, мост должен быть восстановлен в ближайшее время. Починка моста потребовала больше суток. Колонны варваров двинулись за трусливыми римлянами. Спустя несколько часов германцы увидели лагерь противника, похожий больше на крепость. Разозленные тевтоны рванули фронтом, желая уничтожить боязливых легионеров. Удар принес разочарование. Варвары натолкнулись на сильные укрепления и грамотную оборону. Оставив несколько тысяч человек убитыми, германцы отступили. Тевтобот и его таны были растеряны. Непонятно, что делать. Нельзя же оставлять римлян у себя в тылу. Осада тоже невозможна. У них просто нет для этого необходимых припасов. После еще одного неудачного штурма тевтоны окончательно потеряли надежду на взятие вражеского лагеря. Германцы сняли осаду и двинулись колоннами к Массилии, решив как следует отыграться на мирных жителях. Едва последняя повозка варваров скрылась из виду, как Сулла вывел из лагеря все 6 легионов, оставив лишь обоз и пару когорт охраны. Быстрым шагом, дисциплинированно и без лишнего шума легионы всего лишь суточным сухпайком незаметно обогнули противника. Поскольку им не надо было тянуть за собой множество повозок, то они шли прямо по бездорожью и оказались первыми на нужной позиции. Когда десятки тысяч воинов, ведомых Тевтободом, увидели новый римский лагерь, то на время перестали понимать, что происходит. «Да вы издеваетесь, скоты! Какие же они скоты!» — закричал не своим голосом германский вождь, осознав, что перед ним стоят прежние римляне. В этот раз у них слабый лагерь, надо поспешить и нанести им удар. Неорганизованные, разъяренные толпы варваров кинулись на виднеющийся лагерь. Едва германцы пошли атаку, как неожиданно римляне вышли из укрепления и пошли навстречу. «Тем хуже для этих свиней», — успел выкрикнуть Тевтобот. Дикари натолкнулись на стену щитов, началась рубка. «Вперед, раздавим скотов», — кричали германские таны. Бой ожесточился до предела, но тут раздались ошеломленные крики сзади. Два легиона римлян, шедшие по пятам за варварами, ударили с тыла. Началась ужасная резня. Войско германцев было уничтожено полностью. Затем захвачены огромный беззащитный вражеский обоз. Были получены продовольствие, оружие, а также взяты в плен десятки тысяч тевтонок и их детей. После убедительной победы легат Марк Эмилий Скавр был послан в Сенат с рапортом об успехах. Немедли, напутствовал его консул. Скавр и не собирался медлить. Во время последнего боя он умудрился проблеваться и даже упасть 2 раза в обморок. Натерпевшись ужасного страха, легат решил навсегда завязать с военной карьерой, пусть даже вопреки мнению отца. До Рима он добрался за неделю. На срочно собранном заседании Сената было зачтено письмо следующего содержания. «Я, Квинт Лутаций Катул, младший консул, считаю своим долгом незамедлительно довести до сведения Сената и народа Рима, что в этот день на поле у Родонуса легионы под моим командованием разбили полчища тевтонов, убито 98 тысяч тевтонов, захвачено 30 тысяч повозок, 40 тысяч лошадей и 2 тысячи голов скота. Я распорядился, чтобы вся добыча, включая средства от продажи пленников, была по справедливости распределена среди моих легионеров. Да славится Рим!» Рим торжествовал. Улицы наполнились плачущими от восторга и радости, обнимающимися людьми. В этот момент истинную подоплеку событий знала лишь элита. Утаить произошедшее было невозможно. Консул Катул, понимая, что победителей не судит, резко пересмотрел свою позицию. Осознавая, что против него взбунтовали все офицеры, за исключением неопытного и полностью опозорившегося Марка Эмилия Скавра, он решил пойти с Суллой на мировую. «Если объявить всю победившую армию мятежниками, то моей карьере придет конец», именно эта мысль легла в основу его дальнейших рассуждений. Огромной массой шли кимвры под предводительством Баирикса и Гетерикса. Дойдя до того места, где Энус вытекает из Данубиса, они расстались. Баирикс повернул на юг, вниз по Энусу. Пройдя бурным потоком через альпийские земли бреннов, они хлынули в италийскую Галлию. В конце июля кимвры добрались до реки Офисис вместе ее соединения с Исаркусом. Здесь, на великолепных альпийских лугах, Они устроили себе небольшую передышку. Тут же их обнаружили лазутчики Гая Мария. Узнав о близости врага, полководец отдал распоряжение двигаться навстречу к противнику. Он был самим собой, привыкнув действовать прямо и безжалостно. Обнаружив шедшего к нему врага, Байрикс был изумлен. Противника в разы меньше, но тот имеет наглость приближаться атакующим строем. Немедленно отдан приказ идти навстречу легионам. Столкновение противников было страшное. Пользуясь огромным превосходством в коннице, германцы стали буквально разламывать фланги римлян. В этот момент твердолобый Гай Мари, так привыкший действовать по шаблону, внезапно понял, что германцы – это не испанцы и даже не нумидийцы. Враг бьется умело и яростно, а он начинает проигрывать. Раздраженно Мари отдает приказ на отступление и переход в оборонительный порядок. Но куда отступать? Враг не думает останавливаться и продолжает вырезать легионеров, охватывая их уже в полукольцо. Какого Аида? Это демоны, а не люди! Вскричал консул, вскочив на коня. С десятком верных телохранителей он пробивается через узкий свободный коридор и мчится с поля боя прочь. Позади ему слышатся предсмертные крики забиваемых, словно скот, римских солдат. Поражение Гая Мария ошарашило Рим. Не успев до конца отпраздновать победу одного консула, граждане узнали о страшном поражении другого. Смятение охватило и сенат. Враг был близко, а войско и времени мало. На экстренно созванном заседании сенаторы вдруг поняли, что прежними методами врага не остановить. Нужны чрезвычайные меры. Пока сенаторы пытались осознать, что им делать с надвигающейся катастрофой, я тоже решил не сидеть на месте. Рим под угрозой падения, и требовалось принимать неординарные шаги. Чтобы продавить нужное мне решение, необходимо найти самый слабый элемент в политической системе. И кажется, он проглядывался. Сенатор Квинт Цицилий Метеллу был крайне удивлен просьбой о встрече со стороны выскочки Суллы Корнелия. Какого Аида ему от меня надо, но отказать неудобно. Этот молокосос, мой коллега, и к тому же герой войны, подобные рассуждения окончательно склонили его согласиться с приемом. Добрый день, Квинт Цицилий Метеллу. Здравствуйте, Сулла Корнелий. Сказать честно, я несколько удивлен вашей просьбе о встрече. Еще недавно вы были в лагере моих рьяных противников. Не преувеличивайте мою роль в вашем противостоянии с Гаем Марием. Я всего лишь действовал в интересах непосредственного начальника. Это стандартная практика в Риме. Вы должны и сами понимать. Когда-то Марий был под вашим покровительством. Он вам рассказал, весь сенат в курсе этих драматических отношений. Драматических, по-другому их и не охарактеризуешь. Здесь и взаимная любовь, и ненависть, перемешанная с предательством и продолжительной войной. Ха-ха, вы мне нравитесь, Сулла Корнелий. У вас не язык, а кинжал. Наша молодежь не такая, вы сильно отличаетесь. Надеюсь, только в лучшую сторону, сенатор. Так о чем хотели со мной побеседовать? О будущем Рима, разумеется, и нашей роли в нем. Будущее наше зыбко, молодой человек. Вы, наверное, знаете, что ряд крупных дельцов уже сворачивают операции в Риме. Есть обоснованные опасения падения Вечного Города. Войск мало, денег мало, врагов много, и никто не видит выхода. А что, если я предложу выход, и ваша роль здесь будет весьма значима? Чего? Выход, готов послушать, с плохо скрываемым скепсисом на лице, сказал политик. На заседании Сената вам необходимо будет предложить мою кандидатуру на должность диктатора. Чего? Ха-ха-ха, диктатора? Ха-ха, сейчас, конечно, не время для смеха, но удержаться не получилось. Что за глупость сморозили? Какой из вас диктатор? Только я подумал, что вы умны, а тут такое нет, молодежь все та же. Прошу отнестись серьезнее. Понимаю, что моя кандидатура необычна, но согласитесь, нынешнее положение дел требует принятия нестандартных действий. Только я один из всех командиров высшего ранга победил германцев. Именно мне принадлежит заслуга концепции формирования и обучения новых легионов. У меня есть необходимый опыт и знания. Сейчас никто не хочет брать на себя ответственность по защите государства. И поэтому только я и могу спасти Рим. Целую минуту Цицилий Метеллу сидел с открытым ртом и молчал. Затем, выдохнув, он решился высказаться. Что-то в этом есть. Но ведь вам сколько? 23 года? 22. Юпитер, но даже консулами разрешено избираться в 41. Зато таких ограничений нет для диктатора. Подобное, всего лишь упущение в законах. Вы хоть понимаете, что диктаторов назначают при чрезвычайных обстоятельствах и сроком всего на полгода. Этого срока хватит, допустим, но потребуется согласие консулов. Уверен, что ни Гай Мари, ни Лутаций Катул не пойдут на такой шаг. Если они откажутся и не предложат альтернативы, то их карьера будет разрушена окончательно. Но Гай Мари, вы с ним ведь теперь тоже не в ладах, да, и именно поэтому он не сможет отказать. Может всплыть слишком много неприятных для него фактов. Хаем только чтобы макнуть в грязь Мария, можно попробовать. Глава 27. Стою в огромном и полностью забитом чиновниками, зале Сената. Сегодня, важный день. По предложению Квинта Цицилия Метелла Сенат выносит чрезвычайное постановление. Председатель собрания Гай Мемми обращается к первым лицам с традиционной в этих случаях формулой. Пусть консулы примут меры, чтобы государство не претерпело ущерба. С мрачными лицами Гай Мари и Квинт Лутаций Катул поочередно называют имя будущего диктатора, Суллы Корнелия. При практически гробовом молчании собрания председатель вводит меня в курс дела. Итак, мы поздравляем вас, Сулла Корнелий, с утверждением на высшую должность в государстве. Сенат предупреждает вас, что срок ваших полномочий ограничен 6 месяцами. Скажите, кого вы выбираете на пост начальника конницы, заместителя диктатора? Спросил Гай Мемми. Гнея Петрия. Он хорошо проявил себя на службе в армии, утверждено. Но не забывайте о причинах назначения. Официально ваш титул звучит «Дицтатор Реагерунда и Цауса», «Диктатор для ведения войны». Вы обладаете правом над жизнью и смертью любого римского гражданина за исключением народных трибунов. Вас будет запрещено привлекать к суду за совершенные действия на весь срок полномочий. Как диктатор имеете право издавать указы, имеющие силы законов, и изменять любые принятые акты на свое усмотрение. Есть ли у меня какие-то ограничения? Вы можете расходовать средства государственной казны только с согласия Сената. Кроме того, запрещено передвигаться по Риму на коне. На этом все, Сулла Корнелий. Да пребудет с вами Юпитер. Судьба нашего государства в ваших руках. Внешние признаки моего изменившегося статуса были довольно ощутимы. Был никем, а стал чуть ли не богом. Такое мнение элиты по большей части разделялось всем Римом. У меня появилась очень серьезная охрана, передо мной были открыты все двери. Количество заискивающих увеличилось даже не в сотни, а тысячи раз. Теперь мне единственному разрешалось носить тогу с особой пурпурной каймой и даже предусматривался специальный курульный стул для моей величественной пятой точки. Вот за стул хотелось сказать большое спасибо, удобный очень, а другим на нем сидеть нельзя. Но кто на самом деле радовался моему назначению, так это Юлила. Она вела себя как та кошка, что до отвала обожралась сметаны. Супруга всюду ходила с невероятно довольным и важным лицом, и даже незнакомый с ситуацией человек в тот момент мог легко ошибиться, назвав именно ее диктатором. Впрочем, поведение супруги на самом деле сильно изменилось. Она перестала оплачивать покупки в магазинах, так как продавцы дарили ей любые вещи, которые вызывали в ней хоть какой-то интерес. На нее посыпалось множество приглашений в гости, и дни ее были буквально расписаны. Юлила невероятно возгордилась и с серьезным видом стала утверждать о своей важнейшей роли в моем назначении. Якобы она сумела так воспитать и направить мужа, что тот буквально обязан ей всем. Римские матроны слушали ее с таким благоговением, которое, возможно, таится в глубине души каждой женщины, мечтающей о полной власти над своим мужчиной. У меня же не было времени на долгую раскачку. Прекрасно понимаю нынешнее уязвимое положение. Гай Мари и Лутаций Катул дали согласие на мою кандидатуру, чтобы избежать появления крайне неудобных для них вопросов. Те компрометирующие факты, которые пока открыто не выходили наружу, были прекрасно известны элите и могли сильно ударить по карьере консулов. Но согласие с моим быстрым продвижением не означало сдачу их позиций. Нетрудно догадаться, что после окончания полугодового срока меня ждет открытое столкновение. Пока же я отдал указание на спешную подготовку 8 дополнительных легионов, что сильно опустошило средства казны, и еще решил внести ряд изменений технического характера. Последние бои с германцами вызвали у меня странные чувства. Здоровые варвары в наглую вырывали копья из рук наших легионеров. Тогда мне показалось это странным. Почему я не видел подобного в фильмах, и тут в памяти всплыло, что копья-то там были другие. После нескольких переговоров с владельцами мастерских и пары экспериментов возник новый вид копья. Место соединения железной и деревянной частей было изменено. Теперь данное копье можно метать в противника с расстояния 10-12 шагов. При ударе о щит древко должно было ломаться на месте соединения, и оружие сгибалось под собственным весом. Согнутый пилум, копье, после этого нельзя метнуть обратно, даже если бы удалось его выдрать. Кроме того, после боя легионеры вновь могут собрать отломанные куски и соединить их с деревянными частями. Войска готовились, а я срочно принимаю меры организационного характера. Первое, что надо решить, нехватка еды. Не справлюсь с этой проблемой, и германцы покажутся меньше из зол. Бунты и беспорядки могут разрушить государство изнутри. Тем более, что вопрос с хлебом продолжал обостряться. Причина оставалась прежней. Пираты разбушевались до самого предела и стали не только грабить, но и брать в плен римлян для их продажи в рабство. Вызываю к себе главу нашего военного флота, Марка Антония Оратора. Высокий мужчина с выдающимися скулами показался мне способным, хоть и несколько растерянным. Вы, наверное, догадываетесь, зачем я вас вызвал. Хотите снять меня с должности командующего флота? Неуверенно ответил Марк Антоний. Не мой стиль увольнять людей, не разобравшись до конца в проблеме. Может, сначала объясните, что происходит на море? Почему пираты настолько обнаглели? Нехватка финансирования. Флот у нас есть, но его состав давно не пополняли. С таким количеством кораблей не представляю, как можно исправить ситуацию. И намного больше судов у пиратов, раза в два точно, теперь, может, больше. ХМ. Задача на самом деле непростая. А я о чем говорю, оживился Марк Антоний, почувствовав, что его не собираются сразу наказывать. Наше ведомство уже кучу запросов подавало, и все без толку. Деньги отправляют только на формирование легионов, а то, что Рим сам себя прокормить не может, и сильно зависит от морских поставок, думать не хотят. Это понятно. Проблему с кораблями начнем решать после войны с германцами. Но тогда чего вы от меня хотите? Удивленно спросил командующий. Решение проблемы. Я же только что объяснил суть. С бандитами справиться невозможно. Точно, точно. В таком случае хочется понять, как вообще идет борьба. Как обычно, сотни лет ничего не меняется. И как же, я в этом деле человек новый. Просветите меня. Раньше у Рима было 4 эскадры, и мы контролировали все Средиземное море. Но война с Карфагеном давно прошла, и флот сократили. Содержать его дорого, да и наше государство ведет в основном сухопутные войны. Теперь у нас только одна эскадра. И как она действует? Обеспечивает безопасность определенного района. И как выбирается этот район? Стандартно. По жалобам торговцев или запросам магистрата. И много удается уничтожить пиратов. Обычно они уходят в другие части Средиземноморья, но кое-кого успеваем перехватить. Так бандиты даже не пытаются объединиться для отпора, редко. Им сложно договориться. Так почему же вы этим не воспользуетесь? Не понимаю, каким образом. Я же говорю, что у нас всего один эскадра. Но сильная, сильная. Мы же победили Карфаген, но не вездесущая. Так разделите эту эскадру на 10 флотов и снова контролируйте все Средиземноморье. Чего? Разделите эскадру. Нас же уничтожат. Говорю же, что пиратов больше. Вы до сих пор не видите ошибки в своих рассуждениях. Простите, Сулла Корнелий, не понимаю. У пиратов есть слабое место, они многочисленны, но не организованы. Судя по всему, единого лидера выбрать тоже не успеют быстро. Вы хотите малыми силами уничтожать пиратов? Именно. Но это безумие. Почему? Обычно мы загоняем пиратов в кучу и навязываем им генеральное сражение. То, что вы предлагаете, слишком рискованно. Можно потерять весь военный флот. В чем же риск? Их больше. К тому же у пиратов много денег. Они легко привлекут наемников со стороны. Здесь вы правы, а потому надо действовать всеми силами одновременно. Каким образом? Необходимо вывести весь флот и начать уничтожать бандитов одновременно. Это можно реализовать, хоть и сложно. Но зачем? Затем, чтобы они не сумели объединиться. Марк Антоний слегка завис, но потом все же взял себя в руки. Но так никто раньше не делал. Так начните сами. Марк Антоний, вы отличный префект, адмирал. Я наводил справки. На вашем счете несколько крупных побед, но до сих пор стараетесь все делать по инструкции. Теперь же пора внедрять творческие подходы. Должен предупредить, что это очень рискованно. Я не смогу контролировать разделенные части эскадры. Требуется подбирать капитанов и учить их действовать малыми силами. Насчет риска я уже понял. Считайте, что это приказ диктатора. От вас же я жду реализации моего плана. И когда приступать? Как только будете готовы. Но помните, вы с офицерами должны сохранять предельную секретность. От этого зависит ваша собственная жизнь. Это уж точно. Вы ставите перед флотом очень серьезную задачу. Подумайте о Риме, Марк Антоний. Еще немного и начнутся голодные бунты. Сделаю или умру, Сулла Корнелий. Я готов отдать жизнь за страну. После разбора дел на море настало время суши. Разношерстные массы тигуринов, маркоманов и херусков уже подходили к границам государства, и следовало предпринимать срочные меры. Поскольку самая крупная угроза исходила от Байрикса, то разобраться с Гетериксом поручаю своему заместителю. Гней Петри показался мне воодушевленным, хоть и несколько озабоченным масштабом вызова. «Видишь вот эти холмы, здесь их и встретишь», показываю задачу на карте. «Но Сулла Корнелий, почему тут? Они же смогут сбежать. Нам это и нужно. Разве смысл боя не заключается в разгроме врага? Обычно да, но не в этом случае. Сдались нам эти дикари, с них взять нечего. Пусть валит к себе обратно. А почему тогда с тевтонами так не делали? Тевтоны представляли собой родственную массу. Здесь же куча разных племен, единство которых в любой момент может посыпаться. Кроме того, по данным разведки, им в отличие от тевтонов есть куда возвращаться. На этом можно сыграть. И какова будет стратегия боя? Решишь сам на месте, но старайся действовать от обороны. Кимвры осели у подножия западных Альп. Длинноволосые варвары вели себя словно саранча. Пока до конца не съедят попавшуюся на глаза жратву, стараются не идти дальше. Часть римской элиты предлагала договориться с Байриксом о разделе территории, но победила позиция открытой борьбы. Почувствовав один раз слабость римской державы, Кимвр не успокоится. Утро жаркого лета. Мои 8 легионов, подготовленные и обученные новой тактике, стоят так, чтобы они были обращены лицом на запад. Врагу солнце должно светить в глаза. Еще по прошлому опыту запретил есть перед боем. Как показала практика, у новичков слишком часто случается рвота и понос. При битве плотным строем это чревато. Ветераны не сразу, но одобрили. Слишком много было неприятных воспоминаний. Наемную конницу помещаю на фланге. Ее задача вспомогательная, не дать нас обойти. По традиции перед боем встречаюсь с вождем. Здоровый и плотный мужчина, ростом под 2 метра, смотрит на меня с усмешкой. Так это ты, римлянин, что победил Тевтобода? Он самый. Меня зовут Сулла Корнелий. А вас так полагаю, Байрикс? Да, римлянин. Зачем пришел сюда с войском? Вы вторглись на земли Рима. Рима? Да что ты говоришь? А как получили эти территории? Уж не при помощи ли насилия? Именно так, Байрикс. Рим основан на крови и будет держать свою власть. Хаем жесткие слова. Ты молод. Как стал консулом в свои годы? Я не консул, а диктатор. Диктатор? Ты? Да. Ха-ха-ха, Рим продолжает удивлять. Но скажи, что может мне предложить диктатор, чтобы мое войско не уничтожило твою страну? Жизнь? Жизнь? Да. Вы уйдете обратно и позабудете сюда дорогу. В ответ же обещаю, что не буду вас преследовать. Наивно. Ты, может, не заметил, римлянин, но нас почти в 4 раза больше. У нас сильные и крепкие воины, а не такие дохляки, что стоят у вас. Вы обречены. Отказываетесь уходить? Отказываюсь. Да мы вас втопчем в грязь. В таком случае прошу поберечь голову. Чего? Прошу поберечь вашу голову. Я должен ее предоставить сенату как трофей. Ах ты, щенок, я вырву живьем твое сердце. Тогда приступим. Бой начался атакой 20 тысяч кимврских конников. У каждого германца на голове был шлем в виде непонятного мифического животного с раскрытой пастью и странным убором из перьев с каждой стороны. Всадники мчались широкими клиньями длиной около 6 километров. Сразу за ними тянулась вражеская пехота. Увидев врага, легионы быстро перестроились в каре и начали забрасывать кавалерию дротиками. Впрочем, конники не стали ввязываться в бой и быстро свернули вправо, желая увлечь за собой римлян. Это была хитрая ловушка, придуманная Байриксом. Ее целью было растянуть линию римских войск и помешать им задержать пехоту кимвров, которая намеревалась ударить во фланг и атаковать римлян сзади. Легионеры с такой яростью бросились в бой, что план германского вождя, казалось, еще чуть-чуть и должен осуществиться. Но Сулла вскричал: «Стоять! Движение по команде!» Легионы замерли и подготовились встречать пехоту. Стена щитов, Очередной приказ, и воины быстро перестраиваются перед изумленным врагом. Кимвра уже на расстоянии 10-12 шагов, и вдруг по громкой команде Пли, словно лес стрел, в них влетают пилумы. Куча раненых, убитых, атака застопорилась. Кто-то пытается выдрать из щита копье, и снова летят пилумы. В рядах противника начинается затор из раненых, убитых и ошеломленных воинов. Еще волна копий, а за ней следующая. У каждого легионера по 3-4 пилума. В ярости, отбросив поломанные щиты, дикари бросаются на римлян. Ужасная рубка. Многие варвары без щитов, жарый пот, солнце слепит глаза, пыль в легких и нечем дышать. Враг дрогнул и начал отступать. Попытка спасти ситуацию, вновь направив конницу, лишь усугубила положение германцев. Отступающие варвары наткнулись на двигающихся к ним всадников. Начался полный хаос, дополненный фланговыми ударами римской кавалерии. К полудню все было кончено. 140 тысяч варваров пало на поле боя, включая самого Байрикса. Голова вождя оказалась в сохранности и была аккуратно отсечена для отправки в Сенат. Оставшиеся в живых германцы бежали к повозкам с женщинами и детьми. Однако огромный караван из 80 тысяч повозок не может ехать быстро. Невозможно собрать и полумиллионное стадо за несколько часов. Обоз был догнан. Часть женщин, не желая попасть в плен, убивали себя и своих детей, но большинство сдалось на милость победителей. Лишь совсем немногим удалось бежать в Заальпийскую Галлию и пробиться дальше земель кельтов. А там их встретили недовольные секвины и аллаброги. Убили практически всех. Отправка победного донесения в Сенат, подсчет убитых и раненых, погребальные костры, починка снаряжения, разбор награбленного занимают почти 2 недели. Собираюсь отдавать приказ на возвращение и внезапно получаю депеши из Рима. Как обычно бывает, в сообщениях 2 новости, хорошая и плохая. Из приятного, полная победа над пиратами и вторгнувшимися племенами германцев. Правда, встретив сильное сопротивление Гнея Петрия, тигурины, маркоманы и херуски лишь развернулись и ушли обратно. Мой заместитель, как и было согласовано ранее, не стал их преследовать, но это было бы лишним. Из плохого, это требование Сената распустить 2/3 войска по прибытии в Рим. Оставшимся легионерам также не гарантировалась оплата жалования в ближайшие месяцы из-за отсутствия необходимых денег в казне. Но это плохое содержало в себе еще и ужасное. Чиновники не желали давать обещанные земли ветеранам. Глава 28. Деньги, а вернее, их отсутствие могли похоронить успехи, достигнутые с таким огромным трудом. Как сообщить легионерам о том, что им не только ничего не заплатят, но и даже лишат обещанной земли? Кое-что они получат с раздела добычи, но этого недостаточно. Куда им возвращаться? Под мост? Мне что, прямо так и сказать? Ребята, вы, конечно, молодцы, а теперь идите и снова бомжуйте. А ведь у них есть и семьи, еще и легионы Гнея Петрия с ними. Что? Была одна мысль, как раздобыть динариев, но все не доходили руки. Кажется, время пришло. Оставляю армию дальше приводить себя в порядок, а сам же с 2000 всадников отправляюсь в Тулузу. Благо ехать было недалеко, уже через пару дней мне удается добиться встречи с царем Вальков Тиктосагов. Он принял меня во дворце, обставленном без всяких изысков. Здесь словно все говорило, что страна с трудом сводит концы концами. Капилу встретил меня настороженно. Видно было, что здесь все крайне опасались продолжения войны. «Добрый день, уважаемый царь!» «Здравствуйте, Сулла Корнелий!» «Скажу честно, удивлен. Когда передали, что со мной желает встретиться римский диктатор, то я представлял вас старше. Со временем это приходит само собой. Как вы понимаете, меня поставили на этот пост не просто так. Вероятно, у вас серьезные заслуги. Обычно римляне получают высокие должности лишь в 40-50 лет. Согласен. Без ложной скромности сообщу, что Рим недавно уничтожил германцев, а также подавил поползновение пиратских сил в Средиземном море. Поздравляю вас и народ Рима с этими большими победами. Сейчас я занимаюсь выяснением общей картины дел. Вы ведь не так давно помогали германцам и даже принимали непосредственное участие в убийстве римлян. Это дела минувшие. Возмущенно выкрикнул Капилу. Я уже отсылал письма в Сенат и сообщал, что отошел от всякого сотрудничества с германцами. Но вы ведь сражались против нас и даже убили консула. Это не так, мы просто защищались на своей земле, в которую вы впустили наших врагов. Да, впустили, но вынужденно. Их было больше, но потом мы снова разошлись. Значит, вы все-таки не отрицаете свое сотрудничество с врагами Рима. Это в прошлом. Чуть ли не крича, негодует царь. Должен уведомить, что рядом с вашими владениями стоят 8 полностью экипированных легионов Рима. Что вы хотите от меня?» Уже чуть ли не плача говорит Капилу. «Компенсацию. Компенсацию? Но какую? Золото. Но его у нас нет. Вернее, осталась совсем мелочь. Консул Квинт Сервилий Сципион забрал все. Там были тонны золота. Обращайтесь к нему. Насчет тонн золота Рим в курсе, как и того, что оно было потеряно. Так мы здесь при чем? Притом, золото у вас, и я требую его отдать. Что? Как? Да если бы оно было, то вы первые об этом узнали. Такое не сокрыть. Ведь эти драгоценности принадлежат не только мне, но и всем вождям. Если бы мы вернули золото, то знать снова получила бы свое богатство. Сейчас же сидим без денег и с разрушенной войной, территорией. А вы молодец, Капилу. Вам бы актером выступать, такой талант пропадает. Чего? Я говорю, театр без вас сильно страдает. Что это значит? А то, что золото находится у вас. Чего? Но я же только что объяснил. Ничего не объяснили, а рассказали сказку. Сказку? Именно. Нападение на когорту легионеров произошло на вашей земле. Не пытайтесь меня уверить в том, что вы здесь ни при чем. Но если бы тут были замешаны наши войска, то деньги бы давно вернулись знати. В этом-то и состоит ваша хитрость. Чего? Недоумевающе спросил Капилу. Того. Вы не хотите возвращать золото тем, кто внес ее в казну. Неправда. Скажу так, уважаемый царь, если не отдадите мне золото, то римские войска будут на ваших землях через несколько дней. Ожидание было недолгим. Угроза вторжения римской армии способствовала передаче денег уже через день, а еще через два, легионы отправились обратно. От положенного триумфа я отказался, но он и не требовался. Само возвращение в Рим было настолько торжественным, что в определенной степени затмило бы любое чествование. Каждый мой проход по улице так сильно сопровождался бурными овациями, признаниями любви и восхищения, что я чувствовал себя настоящим героем. Причины людской радости были очевидны. Устранена страшная угроза от германцев, уничтожены пираты и нормализованы поставки хлеба, казна государства вновь полна. Я не стал распускать легионы, обосновав решение найденными средствами, но запомнил попытку прокатить с положенными выплатами тех людей, которым страна обязана жизнью. У меня остался месяц полномочий, и его надо использовать с умом. И вот снова стою в огромном зале Сената. Здесь находятся высшие должностные лица республики. То, что хочу сегодня сделать, навсегда изменит судьбу Рима и, возможно, станет опасным шагом для меня самого. Но иначе просто нельзя. Я стал другим, из слабого, нерешительного инфантила в прошлой жизни, пытающегося закрыться от всех в своих фантазиях, за последние годы превратился в уверенного и ответственного мужчину. Чувствую себя обязанным перед этой страной, перед теми людьми, что мне доверились. Уважаемые члены Сената и все присутствующие, 5 месяцев назад на меня возложили обязанности диктатора. Это было время, когда государство находилось на краю гибели. Орды варваров шли на Рим, а от наших войск остались крохи. Пираты захватили все Средиземное море. Римские граждане не могли больше перемещаться на судах без опасений быть ограбленными и проданными в рабство. Цена на хлеб возросла в разы, и возникла прямая угроза голодных бунтов. Из-за катастрофических поражений легионов государственная казна практически обнулилась. Крупные дельцы стали сворачивать операции в Риме и готовились к отъезду в другие страны. Дело дошло до того, что даже когда наши войска разбили германцев, Сенат прислал письмо и потребовал роспуска легионов. В сообщении за подписью большинства сенаторов еще и говорилось, что солдатам не будет ни обещанной земли, ни даже положенного жалования. Но как это вообще понимать? Я не стал сообщать данные сведения легионерам, но они обо всем и так узнали. Слишком уж много пошло слухов. Признаюсь, мне хочется рвать и метать. С этими словами обвожу твердым взглядом ошарашенных чиновников. Многим становится не по себе. Уж слишком большими полномочиями обладает диктатор. Но продолжим. Возможно, некоторые из вас посчитали подобный шаг уместным из-за отсутствия необходимых средств. Те же самые земли, что вроде как надо отдать ветеранам, можно просто продать и получить необходимое золото. Правильно, а зачем делиться с бывшими бомжами? Так думаете? И вновь зал замер. Сулла Корнелий публично говорит то, что все обсуждали, но боялись озвучивать прямо. Отвечу. Подобный шаг – страшная глупость. Как вообще могла возникнуть такая идея? Вы совсем сошли с ума? Это не бомжи, а воины с оружием. Да ведь они после такого кидалова могут зарубить весь состав Сената и будут совершенно правы. Мне с огромным трудом удалось успокоить наших солдат, поклявшись отстоять их обещанную награду. Представим на минуту, если ваше требование превратится в реальность, что будет дальше? А дальше у нас не будет армии. Ведь кто после такого пойдет в легион, зная, что его оставят без положенных выплат и земли? Хотите разрушить нашу страну, а может устроить гражданскую войну? Если бы мне не удалось победить варваров и найти деньги, то представляю размер той катастрофы, что ожидал Рим. К чему вы ведете, Сулла Корнелий? Громко выкрикнули из рядов. Хороший вопрос. К тому, как не допустить будущего разрушения Рима. Кто-то, может, успокоился, узнав о решении недавних проблем. Но, боюсь, это те сенаторы, что не видит дальше своего носа. Мы лишь отсрочили приближающиеся катаклизмы. А вдруг снова появится еще один враг, который разобьет десяток легионов? Что будет тогда? Наша казна снова оскудеет, а цены на хлеб возрастут до заоблачных высот. А мы говорили, что вся эта идея наемных войск – полная глупость. Вскричал с места Скавр. Да неужели? Что же тогда при последней традиционной мобилизации произошло столько бунтов? Уважаемый Эмилий Скавр, вы хотите, чтобы на наших улицах опять текла кровь? Нет, идея с набором армии на контрактной основе оказалась настоящим спасением. Какой выход предлагаете? Решил выяснить Катул. Необходима еще одна реформа. Она будет болезненной для всех сидящих в зале, но если ее не провести, недавняя ситуация повторится. Нас срочно нужны экономические преобразования. Перед началом совещания каждому сенатору были выданы бумаги с анализом доходов Рима. В них вы можете увидеть, что благополучие нашего государства напрямую связано с рабовладением. Каждый новый приток рабов дает очередной импульс развития. До определенного времени такая система давала неплохой результат. Фундамент нашей страны заложен именно на подневольном труде, но теперь ситуация изменилась. Территория государства расширилась, и рабов стало не хватать. Можно, конечно, попытаться начать больше войн. Опять войны, раздались недовольные выкрики. Согласен. К тому же новые территории надо удерживать, что тоже весьма затратно. Более того, рабы работают плохо. Посмотрите на расчеты. Выясняется, что наемный работник оказывается выгоднее раба. Что? Не может быть. Раздалось удивление у ряда сенаторов. Может. Налоги не врут. Часть дельцов уже осознала данную проблему, и у них рабы стали получать зарплату. Доходы выросли вдвое. Это разлагает нашу власть. Воскликнул Гай Юлий Цезарь. Да неужели? А почему тогда именно у консервативных рабовладельцев постоянно вспыхивают восстания? Разве бунты могут быть при сильной власти? В зале вновь наступила тишина. Люди пытались переварить новую информацию. Продолжим. Поскольку становится очевидным, что нынешняя экономическая система заходит в тупик, предлагаю ее реформировать. Необходимо обязать отпускать рабов на свободу после их 10-летней отработки. Каждый подневольный должен получить хотя бы минимальное жалование. От таких слов начался гвалт и дикий шум. Не имеете права, это наше имущество. Поднимаю руку и громко говорю. Прошу успокоиться. Ваше возмущение совершенно справедливо. Чего? Тогда к чему все эти слова? Раздались непонимающие выкрики. Я предложил идеальный вариант, но вижу, большинство считает, что он нанесет ущерб их состоянию. Но как нам тогда поступить, если вы не хотите терять власть над людьми? Есть вариант. Надо обмануть восприятие подневольных и дать им видимость свободы. Пусть будет не рабство, а крепостной строй. Что за крепостной? Спросил недоуменно Гай Мари. Это термин, который я придумал. Производная от крепость. По аналогии с настоящей крепостью будет означать акт, подтверждающий власть какого-либо лица над другим человеком. Так это то же самое, что и рабство. Раздраженно высказался Мари. Не совсем. Мы уберем из рабства внешние и чересчур заметные признаки, мешающие росту нашего благосостояния. Позволим крепостным иметь свое имущество, пускай и весьма в ограниченных масштабах, разрешим заводить семьи, поскольку это выгодно нам самим, запретим произвольно убивать несвободных, ибо такое приводит к убытку. После этих мер у нынешних рабов появится больший стимул зарабатывать деньги. Все останется, как прежде, но доходы увеличатся в несколько раз. Зал одобрительно загудел. Умно, я бы даже сказал хитро, отметил Метеллу. Я мог просто издать указ сверху, но считаю подобный поступок противоречащим нашим идеалам республики. Поэтому выношу на голосование проект о переводе рабов в крепостное состояние. В течение нескольких недель Рим бурлил. Господам и рабам объясняли новые правила. Как ни странно, но закон не вызвал сильного протеста. Хозяева очень быстро поняли, что это хитрая уловка для увеличения рабской производительности. Последние же были рады даже такой доле эфемерной свободы. Впервые за долгое время Юлиллу вновь пригласил к себе отец. Она, признаться, была несколько растеряна, но в глубине души радовалась, считая, что доказала ему свои способности руководить мужем. Не зря столько сил приложила, чтобы тот добился поста диктатора. Наверняка будет хвалить. «Как же мне этого не хватало», — думала девушка, с трудом сдерживая улыбку. Началась встреча странно. Против обыкновения ее пригласили пройти в Таблинум. «Добрый день, отец. Вы желали со мной побеседовать?» «Здравствуй, Юлилла. Как у тебя дела?» «Прекрасно. Наша семья достигла больших высот. Сулла теперь диктатор, и с нами все считаются. Жаль только, его срок приближается к концу. Но в Риме ходят слухи, что его полномочия собираются продлить. Рад за тебя, Юлилла. Эти слухи на самом деле оправданы. Правда?» «Да. Сулла Корнелий начал слишком много реформ, и теперь никто не хочет становиться консулом. Справиться с таким количеством вызовов – дело неблагодарное. Это вы про крепостных? Не только. Административные и налоговые реформы мне кажутся даже более серьезными. Вы, должно быть, шутите? Он ведь упразднил рабство. Не так уж его и упразднил. Скорее придумал, как заставить рабов лучше работать. Как до такого додумался, в голове не укладывается. А что с другими реформами? Вот с ними как раз серьезнее. Как знаешь, в Риме чиновники практически не получают жалования. Им обычно просто передают на откуп какую-нибудь территорию или сферу хозяйства. Так всегда было. Сулла отменяет этот принцип. Он вводит систему оплаты государственных должностей и упорядочивает всю вертикаль управления. Но зачем? Все ведь работало. Якобы старый подход приводил к страшной коррупции и ослаблению Рима. И что чиновники согласились? Он их убедил. Жалование обещано высокое, а за успехи в работе предусматриваются какие-то премии. Теперь даже не надо будет тратить кучу денег, чтобы получить должность. Достаточно лишь показать свои навыки и пройти конкурс. Странно как-то, еще бы, многие до сих переваривают. А что с налогами? Их будут взимать иначе. Раньше сбор податей передавался откупщикам, а теперь создается государственная налоговая служба. Чего именно? Если бы не знал зятька раньше, то мог бы подумать, что тот какой-то налоговик. Каждое свое слово подкрепляет платежными документами из архива. С ним даже спорить сложно. Чуть что достает какую-то бумагу и начинает показывать на фактах. Каждый его аргумент увязан на деньгах. Сенат растерян и вынужден соглашаться. Но разве это плохо? Теперь Суллу вновь изберут диктатором. Нам нельзя такое допустить. Что? Зачем? Твой муж меняет Рим, и это беспокоит слишком многих. Но ведь сенаторы с ним соглашаются. Приходится. Сулла научился играть на наших противоречиях и каждый раз аргументированно доказывает любое положение. Говорю же, творится раздрай. До сих пор не понимаю, почему вы против моего мужа? Не можете меня простить из-за своего секретаря? Кайду его. Тогда в чем дело? Ко мне обратилась группа сенаторов, которая попросила остановить зятя. И вы решили идти против него? Да. Он нам чужой и тебе тоже. Сулла словно не из этого мира. Старый Рим ломается об колено, и то, что создается новое, многим непонятно и страшно. Но никаких аргументов против никто подобрать не может. К тому же зятек стал героем войны и спасителем Отечества, а для страны это значит очень много. Тем не менее так дальше продолжаться не может. Мы хотим жить в Риме, а не в какой-то другой непонятной стране. А ведь как он рушит устои, неслыханно. Устои? Вы о чем? Сулла пришел в Сенат в штанах, а когда его спросили, зачем он наделся как варвар, лишь посмеялся. Посмеялся? Представляешь? Сказал, что сверкать задом, вот это варварство, а носить удобную одежду, благо для каждого. Еще и привел кучу свидетельств того, что мы переняли с других стран. Предложил даже отказаться от колес, которые Рим взял у этрусков. И чем это закончилось? Чем? Посмотри на улицы. Все больше мужчин надевают штаны. Отвратительно. Понятно. А что вы от меня-то хотите? Ты отравишь Суллу. Что? Да, отрави его. Он мой супруг. И что такого? Все знают, что он тебя не любит. Пройдет немного времени, и твой Сулла тебя бросит. Бросит? Какая глупость. Это реальность, дочка. Ты же знаешь, что он тебе не верен. И что такого? Все в Риме так живут. Даже я ему 100 раз изменяла. Скажи, как часто Сула открывал перед тобой душу, делился планами, никогда, но он сам по себе такой, вечно в своих мыслях, ты сама хоть в это веришь, не совсем, Сула использовал нашу семью, знаешь, как он добился твоей руки, получил наследство от мачехи и поговорил с тобой, если бы, Сула нас шантажировал твоими письмами, требовал, чтобы я помог ему получить наследство и отдал тебя за него замуж. Какой ужас! Юлила начала рыдать. Успокойся, дочка. Ласково сказал Цезарь и обнял Юлилу. Мы ему покажем, а ты будешь вознаграждена величием. Вознаграждена, удивленно и сквозь слезы, спросила Юлила. Именно. Сенаторы обещают провозгласить тебя богиней. Меня, богиней? Да, дочка. Станешь богиней порядка и в честь тебя построит храм. Храм в честь меня, настоящий? Конечно, он будет по размерам такой же, как и святилище Венеры. Тогда я согласная. А можно мне еще построить большой дом? Разумеется, дочка. Ты получишь все, что только пожелаешь. Сегодня с утра какое-то странное чувство. Ощущение нечто неминуемого, но понять чего не удается. Умываюсь, привожу себя в порядок. Спускаюсь на первый этаж. Как обычно, слуги и, как ни странно, даже вставшая рано супруга встречают меня приветствием. Предстоит много дел, которые надо срочно решить. На следующей неделе Сенат должен продлить мои полномочия, но расслабляться нельзя. Жизнь простых людей уже значительно улучшена, но этого мало. Необходимо сделать Рим настоящей сверхдержавой. Надо лишь закончить начатые преобразования. Отвлекаюсь на стол. Сегодня там больше яств. Еще бы их не было. Слуги знают, какая Юлила обжорка. Пью разбавленное вино и чувствую удушье. Что за хрень? Не ощущаю тела. Перед глазами все расплывается. Через несколько минут диктатора Сулы Корнелия не стало. Слуги были выпровожены, а пришедший со своими людьми Гай Юлий Цезарь развел активную деятельность. Проверив, точно ли, мертв его уже бывший зять он, словно не замечая присутствия дочери, отдает быстрые приказы. Гай Сервилли, отправляйся за нашим квестором. Скажи, что Сула Корнелий отравлен его супругой. Надо провести следствие перед торжественными похоронами. Отец, что вы такое говорите? Вспыхнула Юлила. Понятно, патрон. Будет сделано, также не обращая внимания на дочь босса, ответил Гай Сервилли и вышел из комнаты. Что вы такое творите? Чуть ли не визжа закричала дочь политика. Снова, толком не глядя на Юлилу, Цезарь продолжает. Марк Ливий, ты с парнями хватаешь ее и действуешь, как обычно. У нас там все подготовлено, свиньи не кормлены уже несколько дней, должны быстро сожрать. Действуй. Растерянную и визжавшую Юлилу схватили два здоровых бугая и заткнули ей рот. Уже выходя из дома, Марк Ливий спросил шефа. Не слишком жестко, надо обрубать концы. Марк Ливий, теперь же Сула Корнелий навсегда останется в людской памяти героем Рима, а его жена-отравительница должна исчезнуть, причем быстро. Слуги в любом случае укажут на нее, и других вариантов не вижу. Очнулся в шоке. Осознаю себя сидящим на диване перед телевизором с бутылкой пива. Словно на автомате поднимаюсь и иду на кухню. Перекрываю газовый кран и в мозге что-то щелкает. Возникает глубокое осознание выполненной части жизненных уроков. Будто бы некая высшая сила заставила меня расти, набирая очки в каком-то другом мире и готовя к чему-то более значительному. Сам же при этом чувствую, что во мне остались и прежние боевые навыки, и даже знание латыни и греческого. Стою растерянно и пытаюсь переварить произошедшее. Но тут внезапно в голову приходит невероятно четкая и пронзительная мысль. Непонятно кем сказанные слова проникают прямо в душу. Теперь ты готов изменить судьбу России. Конец.